подстерегает неведомец караваны, а когда гонит его алчбак золоту и скелетом, выдыхает он черный прах в щиты солнца, путь указывающих. А погасив их и сведя путников с пути безопасного, тут же, вьюном вертясь, из небытия выпрыгивает, тесными кольцами окружает и в пустоту замка своего уносит, бережливо стараясь самой малейшей застежки рубиновой не обронить. Столь он в своей ужасности аккуратен. Потом лишь обглоданные останки выплывают ниоткуда и кружат по пустыне, а вслед за ними еще долго летят корабельные заклепки, будто косточки, выплюнутые из пасти неведомца чудовища. С той поры, однако, как невольничьим трудом мириадов рабов-ракетчиков тоннель в Розавронске открыт, и судовождение по тому светлейшему руслу поведено, обезумел неведомец добычи лишенной, и заревом лютости своей столь мрак пустыни озаряет, что тело неведомца просвечивает сквозь черную пелену гравитации, точно костяк личинки в коконе своем могильно и фосфоричного прах обращающийся. Иные ж мудрецы рекут, будто вовсе нет неведомца, и никогда не бывало. Хорошо же им свое утверждать, и нетрудно. Но гораздо труднее в барене вступать с вещами, коих и слова не имет, в летней тиши и вдали от мрака и жара рожденная. Легко им в чудовище не верить, труднее одолеть его и алчности его мерзко избегнуть. Не поглотил он неужто самого кибернатора Мургунского со свитой осьмидесятной на трех судах? Причем от вельмож этих и остались-то лишь пряжки обглоданные, кое жители селений Малой Солярии нашли на их берег прибоем туманосным выброшенные. Не пожрал он неужто иных мужей неисчислимых без жалости и милосердия? Да воздашь же хоть тихая память электронная почесть им, без могилы канувшим, коль не найдется храбрец, кто б зломучителю по-рыцарски ответил, старым обычаям звездопроходцев следуя. Все это вычитал Трурль однажды в пожелтевшей от времени книге, купленной по случаю какого-то торговца. Без промедления отнес он ее к Лопауцию и еще раз, уже вслух, небылицы эти ему прочитал от начала и до конца. Столь сильно они ему понравились. К Лопауции. Конструктор мудрости исполненный, в космосе сведущий, в обращении с солнцами и туманностями всех мастей понатаревший, только усмехнулся, кивнул головой и сказал. «Надеюсь, ты ни единому слову этой сказочке не веришь?» «А чего бы это мне не верить?» — обрушился на него Трурль. «Посмотри, тут есть даже искусная гравюра, изображающая, как неведомец пожирает два солнечных парусника, а добычу в подземелье прячет. Впрочем, разве же нет на самом деле тоннеля в сверхгиганте? Ну, правда, в другом, в Бетельгейском. Ты не такой уж невежда в космографии, чтобы подвергнуть это сомнению». «Что до гравюр, то могу я тебе немедленно рисовать дракона с зеницами в 1000 солнц каждая, если рисунок ты считаешь доказательством истинности», — ответил на это Клопауций. «Если же говорить о тоннеле, то, во-первых, протяженность его лишь 2 миллиона миль, а не какие-то там миллиарды. А во-вторых, навигация в нем не представляет ни малейшей опасности, о чем ты великолепно осведомлен, ибо сам по нему ходил. Что же касается так называемой пустыни кромешной, то на самом деле это просто скопище космического мусора шириной в 10 килопарсеков, кружащееся между Меридией и Тетрархидией, а не около каких-то там огнеглавцев или ворозавронов, которых вообще не существует. Еще правда, что там темно, однако попросту от скопления грязи. Никакого неведомца там, разумеется, нет. Это даже не добропорядочный стародавний миф, а просто-напросто дешевая байка, произросшая в чьей-то глупой башке». Трурль сжал губы. «Оставим тоннель», — сказал он. «Ты считаешь его безопасным, потому что по нему ходил я. Если бы это был ты, то слышалось бы совсем другое. Ну да ладно, оставим тоннель в покое. Что касается пустыни и неведомца, то убеждать словесными аргументами не в моем вкусе. Нужно туда поехать и посмотреть, что и сказано здесь. Тут он поднял со стола толстенную книгу. Правда? А что? Нет. Клопоуций начал отговаривать Трурли от этого намерения как мог, когда ж убедился, что тот со своим неизменным упрямством и не помышляет об отказе от столь своеобразно задуманного путешествия. Заявил сначала, что не желает его больше в глаза видеть, однако вскоре стал и сам собираться в путь. Не хотел он позволить другу погибать в одиночку. Вдвоем как-то веселее смотреть смерти в глаза. Нагрузив корабль всякой всячиной, поскольку путь их лежал через места пустынные, хотя и не столь уж живописные, как рассказывалось в книге, друзья отправились в путешествие на испытанном своем корабле. В полете они делали то тут, то там остановки, стремясь разведать, что и как, особенно когда вышли из области, о которой имели подробные сведения. Однако от местных жителей можно было узнать лишь немного. Они толковали дельно лишь о своей округе, а о том, что находилось или происходило там, где они сами никогда не бывали, плели явные несуразицы, расписывая со вкусом леденящие смазку подробности. Клопоуций называл такие повести коррозийными, имея в виду тот самый склероз коррозию, который столь часто поражает старческий разум. Все же, когда они приблизились миллионов на 5-6 огненных выдохов к черной пустыне, до них дошли слухи о каком-то великане-насильнике, звавшемся разбойником Диплоем. Причем никто из повествующих сам разбойник никогда не видел и не имел понятия, что должно значить странное слово «диплой», которым существо это определяли.